«Достаточно Сталина», — вставил Арон. «Дядюшка Джо не так уж плох. Предпочитаю не иметь такого дядюшку. Почему же? Он бандит и мерзавец. А кто хочет иметь в родне мерзавца?» «Я бы не говорил этого так категорично, приятель», — Давид отдернул Арона. «Это образец стереотипного представления о коммунистах и о России. Насколько я знаю, ты знаешь, а я там был», — разозлился Арон, которого покоробил профессорский тон Дэвида. «И по сей день я благодарен отцу за то, что он вырвал нас из этого рая, где наша семья передохла бы с голоду в 32-м году. Надеюсь, этот цветок не в честь дядюшки Джо», — Арон ткнул пальцем в красную розу в петлице Дэвида. «Нет, в честь виновника торжества», — ответил Дэвид, которого взрыв Каплановича только позабавил. «Чтобы носить розу, не обязательно быть коммунистом. И русские интересны мне не потому, что они коммунисты, а потому что люди. Не трепись, красная чума ничем не лучше коричневой. Особенно для тех, кто сидит в тюрьмах и лагерях. Каждый имеет право на свое мнение», — невозмутимо возразил Дэвид. Будучи на голову выше, он смотрел на Арона, как на пигмея. «Дай тебе Бог самому понять это», — вздохнул Капланович, видя бессмысленность дальнейшей дискуссии. В это время заиграл оркестр. Бетти пригласила Рика на танец. Боб незаметно толкнул Дэвида. «Ты все о Сталине, а там наши увели у тебя девушку. Имей в виду, он отлично летает». И Боб удалился с Кэт. А Рик безуспешно старался попасть в ритм. Во время танго это у него еще кое-как получалось, но когда заиграли буги-вуги, ему захотелось провалиться сквозь землю. Но мисс Ван дер Заан его неуклюжесть нисколько не мешала. Ей очень хотелось разговорить молчаливого капитана. Она много слышала о нем от Кэт и теперь забросала его вопросами. Рик отвечал коротко и односложно, хотя порой остроумно. Они даже не заметили, когда закончилась музыка. Бетти взяла его под руку и проводила к друзьям. Рику казалось, что она все это делает нарочно, чтобы вызвать ревность своего невозмутимого спутника. Дэвид, между тем, не обращал на них никакого внимания, а затем вообще незаметно исчез, уехал в редакцию, где набиралась его статья. После ухода Дэвида Бетти и Рик перешли в соседний зал. Несмотря на то, что они были едва знакомы, им казалось, что чувство, возникшее между ними, так важно, так необычно. Рик никогда так много не говорил, но теперь слова лились из него потоком. «Я перед ней, как на исповеди», — злился он на себя и все же не мог остановиться. А исповедница нервно поправляла сережки, не гася в своих глазах неподдельного интереса. Когда они вернулись в зал, прием уже закончился. Последние гости покинули дом Фултонов. «Ну и заговорились», — подумал Рик, глядя, как полусонные оркестранты собирают инструменты, а прислуга убирает столы. Посреди этого разгрома Мэри Фултон, как командир, отдавала приказания. Увидев их, она решительно заявила: «Девушки ночуют у нас. Я уже приказала Лили вам постелить. Ты спишь с Риком», — объявила она сыну. «Я предпочел бы лучше с Кэт, чем с этим дылдой, мама». «После свадьбы Боб», — неумолимо ответила миссис Фултон. «До воскресенья как-нибудь выдержишь. Если вам что-нибудь будет нужно, Лили подаст, а я пойду. Голова раскалывается. Пока, дети мои». И Мэри Фултон поцеловал сначала Кэт, а потом сына, вышла. После ее ухода Боб схватил Кэт и тоже поцеловал. Девушка вырвалась и, подражая миссис Фултон, сквозь смех проговорила. «До воскресенья как-нибудь выдержишь». Ночь